Проводник хаоса. Книга 9. Автор Евгений Понарошку. Читает Константин Романенко. Глава 1. Пейзаж вокруг словно сошел с полотна гениального, но безумного художника. Случайно очевидец первым делом непременно бы поднял голову и еще долгое время не мог бы оторвать взгляда от увиденного. Небесный купол казался разбитым, словно стеклянная ваза. Фиолетовые осколки так и застыли без движения. Сеть трещин растянулась до горизонта. Через гигантские прорехи в пространстве проглядывало что-то тревожное и даже пугающее. Это была бездна, переливающаяся безудержными потоками энергии. Она смотрела, словно голодный зверь, через решетку, ожидая, когда сможет поглотить весь мир, чтобы утолить свой вечный голод. Вспышка очередной молнии перешла в ракочущий гром. Резкий звук заставил Игната вернуться к реальности. Вынырнув из своих размышлений, он ощутил порывы сильного ветра. Воздух был насыщен влагой и пах озоном. Игнат прикрыл глаза. Свет молний усиливал мигрень, подтачивающую мозг где-то на краю сознания. «Ох, чертова голова!» — подумал он, потирая виски. «Хорошо же мне вдарило!» Последствия ментального удара после битвы у портала ощущались до сих пор. И это при его способностях к восстановлению организма. Желая отвлечься от неприятных ощущений, хаосит сконцентрировался на окружающем. В отличие от красочного, даже безумного пейзажа вверху, внизу было все с точностью да наоборот. Город, когда-то являвшийся планетарной столицей мира, сейчас выглядел грязным, брошенным, разрушенным. Мостовую под ногами, крыши домов и даже одежду альтийцев покрывал слой пепла вперемешку с дорожной пылью. За границами города картина была не лучше. Канула в небытие экзотическая местная природа. Поблекли зеленые и фиолетовые краски растений. Сейчас все окрестности столицы представляли собой серые поля мертвой растительности. «Будто мир умирает», — отметил Игнат. «Хотя почему будто? Так и есть». От размышлений его отвлекли чужие голоса. Повернувшись, Игнат увидел стоящих неподалеку Штейгера и Рафаль. С ленивыми интонациями те разговаривали просто, чтобы убить время или также отвлечь себя от головной боли. Судя по бледным, чуть ли не зеленоватым лицам, им до выздоровления было далеко. «Ой, надоело торчать здесь!» — жаловался Штейгер. «Тоска адская! Скорее бы уже чертовы мозги встали на место, а!» Стоявшая к нему в полоборота Рафаль пожала плечами. «Скажи еще, что ты недоволен. Дела здесь хватает», — ответила она. «Просто ты ленивый идиот». Штейгер совсем не обиделся на грубость. Переводя тему, он показал рукой вниз. «Сегодня этих уродов чё-то много», — сказал он. «Мирняк? Проблем с ними не будет?» Он имел в виду длинную вереницу альтийцев. Нагруженные сумками и прочим скарбом, они двигались сплошным потоком по одной из уцелевших улиц в сторону червоточины. Несмотря на спокойную обстановку и скорбный вид аборигенов, по пути их движения было выставлено плотное армейское оцепление. Из боковых улиц выглядывали ощетинившиеся стволами внедорожники, которые были готовы открыть огонь на поражение в случае беспорядков. «Не, не должны», — поморщилась Рафаль. «Это те, кто сдались добровольно. Но если что, мало им не покажется. Я сейчас шутить не буду ни с кем». «Наша леди настроена серьезно», — усмехнулся Штейгер. Поймав косой взгляд собеседницы, он предпочел сменить тему. «Не, выделываться не будут. После того пиздеца они как шелковые». Битва при портале закончилась победой. Враг был повержен. Убито таинственное существо по имени Абалим. То, что это был настоящий бог, уничтожение которого равно эпическому деянию, кажется, не особо кто-то понимал. «И все же они догадываются о произошедшем», — подумал Игнат. Последнее время он часто ловил на себе изучающие взгляды. Он пробежался взглядом по другим сверхам, что участвовали в наступлении. Крики агонии божественного существа были столь сильны, что отправили наделенных силой в беспамятство, а обычных людей, да и все живое на сотни километров вокруг, попросту уничтожили. Игнат, который продержался дольше всех, единственный из людей стал свидетелем произошедшего и видел хоть что-то. Но развязку увидеть не удалось и ему. Когда мужчина пришел в себя, все уже было кончено. Божество погибло, уничтоженное тройкой хаоситов, чья мощь была за гранью воображения. Только ни Игната, ни кого другого из участников битвы первое время это не интересовало. Последствия ментального удара превратили мозг каждого участника в ничего не соображающий сгусток боли. Игнат даже толком не помнил, как их и остальных вытащили с поля боя. С тех пор прошло 2 недели, которые сверхи приходили в себя. За это время все кардинально изменилось. Исчезли фанатики, пользовавшиеся заемной силой Абалима. Рассыпалась на части лишенная верхушки системы управления войсками Альта. Это сразу изменило расклад на всех фронтах, но и это было не все. Гибель бога нанесла миру смертельную рану, сместив чашу весов на сторону человечества. Рядом с червоточинами и в местах самых тяжелых битв в небе появились аномалии, похожие на трещины. Повсеместно гибла флора и фауна. Даже сами альтийцы, кажется, стали больными и слабыми. Что-то нарушилось в структуре мира, и повсюду все чаще стали случаться катаклизмы. Цунами, взрывы вулканов, торнадо. Земная твердь там и тут раскалывалась, порой разрывая города синекожих надвое. Некогда цветущий Альт стал похож на преддверие ада. Перемены ощутили все. Среди командования альтийцев случился разлад. Именно в этот момент Терра разыграла фигуру захваченного Исфирия. Его даже не понадобилось давить ментально. Едва ознакомившись с тем, что происходит в его родном мире, мудрейший по доброй воле призвал соотечественников сдаться, просто чтобы сохранить их жизни. Записи с его призывами постоянно транслировались среди мирного населения. Это вызвало раскол в обществе. Аборигены, насмотревшиеся на ужасы войны и аномалии, разрывающие их мир, поторопились сдаться, чтобы сохранить себе жизнь и своим детям. Альтийцы каким-то шестым чувством ощущали скорую гибель мира и будто морально сломались. Изнеженные жители столицы и всех прилегающих территорий особенно сильно проявили этот эффект. С момента битвы при портале здесь не произошло ни одного сражения или стычки. Альтийцы шли нескончаемым потоком со всей округи, готовые отдать свою жизнь в руки победителей. Но так было не со всеми. Те, кто обладал большой силой, напротив, поклялись умереть в бою за остатки родного мира. Их группы, потеряв централизованное управление, были даже опаснее торнадо и землетрясений, которые повсюду стали случаться после гибели Абалима. Эти отщепенцы передвигались хаотично и нападали неожиданно, там, где видели возможность победить. Порой они убивали даже своих за предательство, и чтобы земле не досталась их рабочая сила. Сейчас Игнат стоял недалеко от центра столицы. Город превратили в сборный пункт, куда стекались беженцы. Отсюда аборигенов переправляли через червоточину на землю. Там им обещали кров над головой, простую пищу и какую-никакую одежду. Казалось бы, простые блага, ценность которых альтийцы осознали особенно остро за эти дни лишений. «Привет!» — повернулась к Игнату Рафаль, ощутив его приближение. «И тебе привет, четвероногий симпатяга!» Она присела, чтобы потрепать Бамбика, увязавшегося за хозяином. «О, всесильный холод!» — усмехнулся стоящий рядом Штейгер. «А мы тут видим, что ты занят. Решили подстраховать. Наблюдаем за синекожими». Он показал на вереницу бредущих альтийцев. Несмотря на вполне дружеские разговоры, Игнат ощутил, как изменилось отношение сверхов к нему. Особенно тех, кто участвовал в битве за портал. «И вам привет», — кивнул он. «Как вы себя чувствуете?» «Да нормально», — бледно улыбнулась Рафаль. «Голова еще побаливает, но нам ли жаловаться?» «Это да», — посерьезнел Штейгер, впрочем, ненадолго. «Жду не дождусь, как залезу в какую-нибудь заварушку». Битва изменила не только отношение к Игнату, но вообще все. Придя в себя, сверхи осознали, что получили неимоверное количество энергии для развития. Игнат, как пребывавший ближе всех к эпицентру, получил больше всех. Этот момент также стал причиной для смены отношения к нему. Он обещал всем присутствующим в битве кардинально высокий скачок в развитии, и это обещание было выполнено. Сейчас не приходилось сомневаться, что если Кедров предложит новую Одиссею, на приключения подпишутся все без исключения. «О, еще один босс идет!» Штейгер показал рукой за спину Игнату. Игнат не стал оглядываться, он и так уже ощутил приближение Хаммера. Чуть позади него шла Катран. Американец что-то недовольно высказывал своей собеседнице. «Кураторы жалуются, что вы не отчитываетесь о потраченной энергии», — цедил Хаммер. «Еще и задерживайте обещанные результаты исследований». Однако та, кажется, не особо его слушала. При взгляде на Катран Игнату показалось, что она получает удовольствие от царящей вокруг разрухи и угнетения. Даже ее глаза мерцали алым светом ярче обычного. В ответ на претензии Хаммера она лишь фыркнула. «Твои кураторы лишь хотят заполучить в свои потные ручонки дармовую силу», — произнесла Катран. «Они и знать не хотят, что энергия эта их сведет с ума». Произнося это, принцесса Расы Кристалл показала на руины замка невдалеке. Гигантская сфера энергии висела в воздухе над руинами дворца, еще добавляя фантастичности и без того безумному пейзажу. «Мне плевать», — ответил Хаммер. «Я просто не хочу, чтобы меня донимали по этим мелочам!» «Так покажи смертным, кто здесь настоящий хозяин! Хватит жить по старым порядкам!» Рассмеялась громче женщина Ксенос. «Ты тем более! С кем нужно, я уже рассчиталась с затратой энергии!» Она показала на Игната. Хаммер с любопытством посмотрел на него и получил кивок в ответ. Катран обещала ему сделать новый комплект экипировки, намного более эффективный, чем может себе позволить человеческая наука. Она же обещала, что он будет лучше подходить для ношения венома. «Ты же понимаешь, что такое армия?» — ответил женщине Хаммер. «Я должен подчиняться правилам, иначе структура рассыплется словно труха». «Так переделай ее!» — усмехнулась Катран. «Здесь сейчас присутствует сила, что может перевернуть власть в вашем мире». «Довольно», — перебил ее Игнат. Женщина тут же замолчала. «Мы сами разберемся с тем, что переворачивать, а что нет», — продолжил Хаосит. «Вы, Ксенос, и наши союзники, но сюда не лезь. Ты поняла?» «Да», — сухо бросила Катран. «Ты прав. Я забыл о грани дозволенного». Игнат подумал, что ничто не проходит бесследно. Резкий скачок в силе опьянял многих сверхов. Кедров уже не в первый раз краем уха слышал о нежелании некоторых подчиняться слабакам из штаба. Да, возможно, он и мог бы перетянуть все на себя и построить новую вертикаль власти. Но все это было делом не на 5 минут. «Уж не Катран ли способствует этим настроениям?» Задался он вопросом. «Надо будет следить за ситуацией и укоротить самых наглых». Из-за серьезного поражения расы Кристалл в Африке они попали под контроль правительства США. Не в последнюю очередь это произошло и из-за Игната. Ситуация явно не нравилась принцессе Ксеносов. Учитывая мутность этой дамочки, способна она была на многое. «Ты чего пришел-то?» — обратился тем временем Штейгер к Хаммеру. «Что-то случилось?» «Да», — Хаммер посмотрел на Игната. «Наши новые союзники хотят говорить». Игнат сразу понял, о чем речь. Новыми союзниками называли никого иного, как существ, вышедших из портала Игната. Уничтожив бога, три правителя вернулись к себе, кажется, забрав добычу. Игнат не имел ничего против этого. Да даже если бы и имел, не посмел бы высказать недовольство. После этого из портала начали выходить войска иного мира. Они оцепили весь портальный комплекс, взяв его под охрану. Однако больше никакой активности не проявляли. Игнат догадывался, что им нужно. По договору хозяин перекрестка выполнил свою часть. Пришло время встретиться и обговорить этот вопрос. И Хаосит немного опасался, как бы это ни оказалось сделкой с дьяволом. «Хорошо», — произнес он. «Транспорт?» «Вертолеты ждут». Хаммер качнул головой в сторону. Игнат кивнул. Они все спустились с каменного подиума, оставшегося от памятника. Сейчас его использовали как один из постов для наблюдений за прибывающими беженцами. Игната заниматься этим делом не заставляли, но он последние дни все же приходил сюда, когда головные боли от пережитого ментального удара становились нестерпимыми. «Ну что, есть желающие еще раз посмотреть на наших новых друзей?» Шутливо напомнил он соратникам их первую встречу с действительно сильными хаоситами. С лиц Штейгера и остальных моментально слетел весь энтузиазм. Катран так и вовсе не смогла скрыть гримасу страха. Игнат знал причину. Истинные хаоситы относились с презрением к тем, кто потерпел поражение в войне, а вместе с этим и потерял свой родной мир. Только американец, кажется, был не против, но молчал. «Хаммер», — произнес Игнат, — «пойдешь? Тебе будет полезно». Подумав, тот кивнул, не став спорить. «Штейгер!» — Хаммер повернулся к немцу. «Помогай контролировать обстановку в пункте сбора пленных. Если что, спрашивать буду с тебя». «Есть, сэр!» — поморщился тот. Покинув наблюдательный пост, они направились вверх по холму, к руинам дворца. Большую площадь там переоборудовали на роль взлетно-посадочной полосы. Хаммер не солгал, еще издалека Игнат услышал шум вертолета. Когда они вышли на площадку, мужчина тут же заметил кое-что незапланированное. Нет, вертолет и правда их ждал, все как полагается. Однако помимо него на месте находилась делегация из нескольких пиджаков. С кейсами, хоть и в милитари одежде, они все равно смотрели здесь чужеродно. «Ой, это еще что?» Хаосит повернулся к Хаммеру. «Кураторы настаивают на их участии», — поморщился американец. «Хаммер был бы идеальным адептом порядка», — подумал Игнат, покачав головой. Иногда его просто поражали в Хаммере покладистость и лояльность командованию при всей его силе и пугающем виде. Всей группой они направились к вертолету. Заметившие их появление дипломаты тут же двинулись на перерез. «Приветствую, господа!» — закричал, чтобы перекрыть шум вертолета, идущий впереди низкий мужчина в очках. «Я посол Эдвард Кэмпбелл, направлен на объединенным командованием для установки контакта с новыми союзниками». Игнат нахмурился, размышляя, что ответить. Выходцы из мира Перекрестка заняли территорию у портала и пока не высовывались. Игнат же еще толком ничего не рассказывал представителям объединенного военного командования о том, откуда взялись новые союзники. «Они уже научились контактировать с другими расами», — подумал Игнат. «Но существа из аномалий и истинные хаоситы — это совершенно разные вещи». Игнат подумал, как объяснить проблему дипломату, чтобы тот понял и не стал спорить. В голову пришла только одна идея, просто сказать как есть. «Вы не можете пойти на переговоры», — произнес он, — «и даже присутствовать на них». Все три пиджака удивленно переглянулись. Тот, что заговорил первым, недовольно поджал губы. «Послушайте, может, вы не понимаете?» — произнес он. «Но я специально обученный человек, в отличие от вас. Вы определенно допустите много ошибок в дипломатич...» «Нет, это вы меня послушайте», — перебил его Игнат, не желая терять время. «Для хаоситов любой, кто не обладает силой, сродни говорящему овощу. Вы бы стали договариваться с говорящей картошкой о сотрудничестве?» «Но это же дискриминация!» — проблеял обескураженный дипломат. «И это, не говоря уже о том, что в присутствии подобных существ вы, скорее всего, намочите штаны», — добавил Игнат. «Я сейчас даже не фигурально выражаюсь». Он с усмешкой окинул взглядом скрытые под одеждой артефакты против ментальных воздействий. Увы, смехотворно бесполезные против существ вроде хозяина перекрестка. Дипломаты хмуро переглянулись. «Так что поберегите исподнее», — подытожил Игнат. «Рад, что вы поняли меня». Он кивнул Хаммеру, показывая, что готов. На этом они распрощались с представителями штаба. Дипломаты выглядели оскорбленными, но спорить не пытались. Все-таки не зря ели свой дипломатический хлеб и чуяли, когда можно вступить в полемику, а когда лучше промолчать. Игнат мог бы и вовсе не вступать со штабом в конфликт. Достаточно было раскрыть перед мировым сообществом свой статус проводника хаоса. И это дало бы ему определенные привилегии и весомость в политическом мире. Но стать кем-то вроде альтийского мудрейшего хаоситу вовсе не улыбалось. Лишние трудности. «Так, ты тоже оставайся тут», — обернулся он к Бамбу. «Вернись в лагерь и охраняй вещи». Бамбик глянул на него, как на предателя. Последнее время хозяин никуда его с собой не брал. Игнат в ответ прислал мыслеобраз хозяина перекрестка. У Бамбика шерсть на загривке встала дыбом. Даже он и то оказался сообразительнее пиджаков из штаба и покорно согласился остаться в лагере. Уже сидя на борту вертолета и пролетая над умирающими лесами, Игнат напряженно думал о том, что будет на переговорах. Абалим был уничтожен, но особого расслабления это не принесло. Грядущая победа в войне хаоса становилась лишь началом нового витка событий.